Глава 22. Власов, отдав указание отделу кадров, нашел в телефоне номер старого знакомого. В телефонной книжке тот был записан как «Тень». Набрал и приготовился ждать. Однако тот, кого все за глаза так и называли, снял трубку быстро. «Ты ж посмотри, какие люди! И какая же нужда тебя ко мне, старику, привела?» «Ой, да тебе до старика, как до Китая на корточках!» Власов усмехнулся. «Дюже соскучился по тебе, Игорь Васильевич. Дай, думаю, позвоню, узнаю, как поживаешь. Да живу помаленьку, твоими молитвами, как говорится. Сереж, если есть дело, говори. Чем смогу, помогу». Васильевич напомнил, что впустую говорить не будет. «Да есть дело, Игорь Васильевич, есть. Только не в нашем городе. Мне бы информацию собрать о двух женщинах. И вполне быть может, что это бывшие подруги. Но диктуй имена. Одну зовут Нина Власова. Скорее всего, она же Анжела. А вот фамилию ее под этим именем не скажу, не знаю». «Однако», — хмыкнул Васильевич, «а вторая чужого Виолетта Сергеевна имеет сына Александра. Родные зовут его Сан Саныч, тоже Чижов». Власов сказал имя мальчика и замер. В голове мелькнула догадка. Пазл начал складываться в интересную картинку, и он, поддавшись порыву, назвал Васильевичу город, в котором они с Саней Чижовым учились. Тот самый, в котором друг потом остался работать и жить. Спроси сейчас кто-нибудь Сергея Власова, почему он назвал тот город, он бы ему не ответил. Просто знал и все, что именно там надо искать ответ. «Игорь, подожди минутку». Власов набрал отдел кадров и задал один вопрос. «Где до нас эта Чижова работала?» «Да, это срочно, жду». «Игорь, пока мне ищут информацию, лови фото этих женщин, точнее, то, как они выглядят сейчас». Власов отправил Васильевичу фото своей жены, сопроводив его именем Анжела. «И фото Виолетты. Девушки когда-то жили в одном подъезде, но адрес я тебе, понятное дело, не скажу, ибо не знаю». Васильевич услышал, как на компьютер Власова пришло сообщение, и как Сергей удовлетворенно рассмеялся, прокомментировав: «Думаю, тебе вот на этом заводе смогут помочь. Виолетта там работала в бухгалтерии. Долго работала. Даже в декрет успела сходить». «Как срочно нужна информация?» «Игорь, мне, конечно, хотелось бы вчера, но и завтра меня вполне устроит», — пошутил Власов. «Ну и за срочность готов удвоить гонорар». «Ладно, сделаем. Сам слетаю, тряхну стариной, ну и заодно проветрюсь, а то засиделся я тут в своих пенатах. Скоро уже корни пущу. Как только будет первая инфа, отзвонюсь». И Васильевич, не прощаясь, отключился. «Отлично!» — Власов выдохнул и откинулся в кресле. Потом, вздохнув, нажал кнопку вызова секретаря и бросил короткое: «Клавдия, зайди». Клава вошла с абсолютно нечитаемым выражением на лице, замерла у стола, показывая тем самым молчаливый протест на действия своего шефа, и приготовилась слушать его указания. Власов, видя выражение ее лица, рассмеялся и махнул на стол. «Присаживайся, разговор есть, и не дуйся сейчас на меня, как мышь на крупу. Сам все знаю, что ты хочешь мне сказать. Но я должен был сделать вид, что поверил Нине. Или кто там она на самом деле? Анжела?» «Что?» «Клава, а что ты на меня так смотришь, а? Сама-то ты, надеюсь, тоже поняла, что Виолетта Сергеевна не просто так отказалась от своих слов?» Клава медленно отодвинула один из стульев, за переговорным столом опустилась в него и только потом выдохнула. «Фух, ну слава богу, а то уже решила, что ты совсем свой мозг профуячил со своей Нинкой». «Так, все, Клава, не начинай. Вот веришь, самому тошно». «Верю», — охотно согласилась она. «Виолетта где сейчас?» «Домой поехала». «Дай мне ее телефон». «Дам». «Звонить будешь?» — оживилась Клава. «Но сегодня точно нет», — вздохнул Власов. «Я дождусь, когда от Василича будет инфа». «Ты нанял детектива?» «Не детектива, а того, кто сможет найти ответы на имеющиеся у меня вопросы. И, Клава, больше пока я тебе ничего сказать не могу». Оборвал попытку секретаря продолжить. «Ты вот лучше сама сегодня Виолетте позвони. Поддержи ее по-женски, как ты это умеешь. Можешь меня последними словами костерить, разрешаю. Может, она хоть тебе в приватной беседе правду откроет, которую не захотела тут при всех говорить». «Что ж, хорошая мысль, Сергей Владимирович. Можешь же, когда хочешь, быть нормальным мужиком». Ответить на это Власов не успел. Клава пулей вылетела из кабинета. «Блин, и как только они на этих шпильках так быстро передвигаются!» — усмехнулся Власов, глядя на закрывающуюся за Клавдией дверь. Настроение у Власова резко пошло вверх.